Глава 6. Многоженство мормонов. Учение о многоженстве сегодня является, пожалуй, самой известной особенностью Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Однако среди немормонов знание об этой доктрине, или практике, как ее чаще называют сами мормоны, обычно ограничивается фантастическими историями типа «Этюд в багровых тонах» Конан Дойля. В разговорах с мормонами многие часто любят упоминать многоженство, считая простое упоминание сильным аргументом в пользу ложности мормонизма. Подобный подход вряд ли достигнет своей цели. Во-первых, уже более 100 лет мормонская церковь не практикует многоженство. Во-вторых, современные мормоны пытаются создавать очень крепкие моногамные браки, и это является очень важной частью современной доктрины мормонской церкви. Таким образом, простая ссылка на многоженство, скорее всего, лишь настроит против вас рядовых мормонов. Как отмечает Дмитрий Розет, большинство современных мормонов знают очень мало о многоженстве, особенно об истории и эволюции этой доктрины. Если вы заговорите с современным мормоном о многоженстве, то услышите много малоубедительных и малоправдивых отговорок. Одной из таких отговорок является заявление о том, что многоженство практиковалось незначительной частью мормонов. В общем, это зависит от того, как производить подсчеты. Разумеется, процентное количество мужчин, состоящих в полигамных браках, было намного меньше, чем количество женщин. В разгар практики многоженства примерно 30% замужних женщин состояло в полигамных браках. Много это или мало, судить вам. Религиозное образование в церкви СПД основное внимание уделяет изучению доктрин и моральных стандартов церкви, что по-своему правильно, однако при этом практически игнорируется история их церкви. Например, во время урока Мормонской воскресной школы, посвященного 132-му разделу учения и заветов, многоженство, основная доктрина раздела, может вообще ни разу не упоминаться. Лэри Лоук написал книгу под названием «A Sermon in the Desert: Belief and Behavior in Early St. George, Utah». Рецензия на книгу была помещена Армандом Маусом в журнале BYU Studies. Рецензия заканчивается такими словами: «Можно надеяться, что эта книга как минимум должна добавить весомости к увеличивающимся аргументам, которые в конце концов приведут раз и навсегда к падению многих мифов о мормонском многоженстве, которые были накоплены за многие годы. Первое. Многоженство не было широко распространено. Второе. Многоженство было отчасти необходимо из-за того, что уменьшилось количество мужчин. Третье. Многоженство в основном было делом благотворительности, чтобы заботиться о пожилых женщинах и вдовах. Четвертое. Многоженство практиковалось только состоятельной частью мужчин. Пятое. Многоженство служило экономической выгоде, по крайней мере, мужчин. Шестое. Благодаря многоженству рождалось больше детей на одну женщину, чем при моногамных связях. Седьмое. К многоженству прибегали в основном пожилые мужчины. Многоженство появилось и было поддержано ввиду целого ряда причин, некоторые из которых были прагматичными, некоторые обслуживали низменные интересы. Религия же оставалась логическим обоснованием, которое подводили под многоженство. Все эти мифы, некоторые из них взаимоисключают друг друга, были выдвинуты либо апологетами, либо антагонистами, либо и теми, и другими. Ни один из этих мифов не выдерживает критики в свете доказательств, приведенных в данном исследовании. Если американских мормонов-миссионеров спросить про многоженство, то они в первую очередь будут напирать на пункт номер 3. Они заявят, что ввиду преследований мормонов многие мужчины погибли, а о вдовах нужно было заботиться. Вряд ли мормонских старейшин учат так отвечать. Их чаще всего вообще не учат отвечать на подобные вопросы, что вынуждает их искать любые объяснения, которые они только могут придумать, независимо от того, правдивы они или нет. Миф номер один предлагается самой Мормонской церковью в книге под названием «Восстановленная истина. Краткая история Церкви Иисуса Христа святых последних дней». Вместо указания автора на титульной странице имеется надпись «Издана Церковью Иисуса Христа святых последних дней». Но в английской версии автор указан Гордон Хинкли. Краткость изложенной истории заключается в том, что остаются лишь вдохновляющие моменты истории, а все остальное замалчивается. Книга в деталях описывает жизнь Джозефа Смита и Бригама Янга, даже не упоминая многоженство. Лишь когда описываются отношения Джона Тейлора и Уилфорда Вудруфа с федеральным правительством, ближе к концу книги вдруг утверждается, что многоженство было чрезвычайно ограничено. Лишь подавляющее меньшинство семей были полигамными. Страница 129. 30% — это далеко от подавляющего меньшинства. Попробуйте спросить американских миссионеров, были ли у них предки-мормоны в XIX веке. Из двух хотя бы у одного должны быть. Тогда спросите, были ли его предки многоженцами. Скорее всего, он скажет «да». Самым главным источником учения о многоженстве для рядовых мормонов является 132-й раздел учения и заветов. В этом разделе говорится, что мужчина и женщина могут быть запечатаны на время и на вечность. В этом откровении также говорится, что время от времени Бог заповедует мужчинам брать более одной жены. И, наконец, в откровении говорится, что через Джозефа Смита Бог восстанавливает все. Restore all things. Учение и заветы, раздел 132, стихи 40 и 45, что подразумевает и восстановление многоженства, которое практиковали в Ветхом Завете. Откровение, слегка завуалированная угроза, адресовано и первой жене Иосифа Смита с указанием принять всех новых наложниц Смита, но если она не соблюдает этого повеления, то будет уничтожена. Учение и заветы, раздел 132, стих 54. Все женщины, на которых женился Смит, должны были быть добродетельны и непорочны перед Богом, и если кто-либо из них солжет Джозефу о своей непорочности, то они также будут уничтожены. Учение и заветы, раздел 132, стих 52. По версии этого раздела учения и заветов, Смит здесь впервые получил откровение о многоженстве. 12 июля 1843 года. «Истинно так речет Господь тебе, слуга мой Джозеф. Ввиду того, что ты обратился ко мне, чтобы узнать и понять, каким образом я, Господь, оправдал слуг моих Авраама, Исаака и Иакова, а также Моисея, Давида и Соломона, слуг моих, в том, что касается принципа и учения, разрешивших им иметь много жен и наложниц, то да, я есть Господь Бог твой и отвечу тебе на то, что касается этого вопроса». Учение и заветы, раздел 132, стихи 1 и 2. Непонятным остается то, зачем Иосифу Смиту спрашивать Бога о многоженстве, если он его уже практиковал до этого. Следует также отметить, что публично открытым это откровение стало в 1852 году. В течение 9 лет учение не выходило на свет, скрытое маской внешней благопристойности, несмотря на то, что некоторые члены церкви СПД знали о его существовании, особенно среди руководства. И в то же время на этом этапе Смит многократно публично отрицал свои полигамные связи. Странная ситуация, не правда ли? Учение, данное, как утверждал Иосиф Смит самим Богом, 9 лет ждет официального признания со стороны его церкви. Возникает закономерный вопрос, кто же является главой церкви мормонов, Бог или люди? Следует также отметить, что 65-й стих того же 132-го раздела «Учения и заветов» совершенно непонятным образом приписывает Богу идею о том, чтобы Авраам сделал Агарь своей второй женой, тогда как Библия в 16-й главе книги «Бытия», 2-й стих, утверждает, что эта мысль принадлежала его жене Саре. Причем, что любопытно, в 5-м стихе Сара признает свою ошибку. И это еще далеко не все. Шестой президент церкви СПД Иосиф Смит, в свою бытность мормонским апостолом, как-то позволил себе следующее заявление. «Чтобы более корректно представить вам этот вопрос, я заявляю здесь, что принцип многоженства в 12-й день июля месяца 1843 года не был открыт впервые. В тот день он был впервые записан, но открыт пророку был за много лет до того, возможно, еще в 1832 году. Поэтому любимый аргумент мормонов, что многоженство было введено, так как много мужчин погибло и вдовам и сиротам нужны были отцы и мужья, чтобы о них заботились, отметается напрочь. Многоженство практиковалось Иосифом Смитом для удовлетворения своих плотских желаний задолго до того, как мужчины начали массово умирать. Еще один любимый аргумент мормонов заключается в том, что многоженство упоминается и в Библии. Однако в Библии нигде не говорится, что эта практика была установлена Богом. Многоженство было введено Ламехом. Книга Бытие, глава 4, стих 19. В Библии практика многоженства нигде не поощрялась, она лишь допускалась, как, скажем, допускалось и рабовладение. Смотрите также Второзаконие, главу 17, стих 17, и Третью книгу Царств, главу 11, стих 3. В заповедях же, данных Богом, всегда говорилось «жена», а не «жены». Книга Бытие, глава 2, стихи 18, 22 и 23, Евангелие от Матфея, глава 19, стихи 5 и 6, Послание к Ефесянам, глава 5, стих 31, Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 2, Первое послание к Тимофею, глава 3, стихи 2 и 12. И даже в книге Мормона говорится: «Вот истинно, Давид и Соломон имели много жен и наложниц, что было мне противно, речет Господь». Книга Иакова, глава 2, стих 24. Каким же образом этот стих согласуется с отрывком из учения и заветов? Это лишь одна из многих неувязок в учении о многоженстве. В современной церкви СПД многоженство упоминается как можно реже, если же и упоминается, то как практика, а не доктрина. В 1966 году мормонский апостол Брюс МакКонки заявил: «Многоженство не является необходимым ни для спасения, ни для возвышения». Что касается мормонских руководителей XIX века, то они, в отличие от Библии, утверждали, что многоженство — заповедь от Бога, которую необходимо соблюдать. Многоженство считалось необходимым для получения высочайших благословений, чтобы достичь наивысшей степени целестиального царства. Уже упомянутый Иосиф Смит сказал в 1878 году: «Некоторые люди предполагали, что доктрина многоженства излишняя, не являющаяся необходимой для спасения и возвышения человечества. Другими словами, некоторые из святых заявляли и верят, что мужчина, имея одну жену, запечатанную с ним властью священства на время и на вечность, получит возвышение такое же великое и восхитительное, если он верен, как если бы у него было более одной жены. Я хочу торжественно опровергнуть эту мысль, ибо я знаю, что она ложна». И многие другие мормонские руководители, в отличие, например, от Библии, утверждали, что многоженство — заповедь от Бога, которую необходимо соблюдать. Более того, они утверждали, что многоженство никоим образом отменено быть не может, а если его отменить, то мормонизм уже не будет мормонизмом. Хебер Кимбл, один из первых апостолов церкви, впоследствии первый советник Бригама Янга: «Если вы противитесь многоженству, то могли бы заодно отречься и от мормонизма, отвернуться от него. Если даже председательство и 12 апостолов и все руководство объединятся и скажут в один голос, что они против этого учения, все они будут прокляты». Орсон Пратт сказал следующее: «Те, кто отвергают этот принцип, отвергают свое спасение, они будут прокляты, речет Господь. Те, кому я открываю этот закон, и они его не принимают, будут прокляты». А вот цитаты о невозможности отмены доктрины. Джордж Кеннон, апостол, затем первый советник Бригама Янга и трех следующих президентов церкви. Если многоженство дано Богом, как и говорят о нем святые последних дней, то никакая сила на земле не может подавить его, разве что вы сокрушите и уничтожите весь народ. Уилфорд Вудроф, который, став четвертым президентом церкви СПД, кардинально поменял свое решение под давлением американских властей, высказывался так. «Если бы нам пришлось покончить с многоженством, то это было бы только первой каплей, только первым таинством в церкви и царстве. Покончив с ним, нам придется покончить с апостолами и пророками, с откровением и дарами, и милостями Евангелия, и в конце концов оставить всю нашу религию, и стать сектантами, и поступить, как поступает мир, тогда все будет нормально». Наступил 1890 год. Внешне все осталось прежним. С неба не пролились огонь и сера, реки не изменили своего течения, время не остановилось. Вопреки мрачным прогнозам Джорджа Кеннона, никто не уничтожил весь народ. Случилось нечто совсем другое и совершенно неожиданное. В 1890 году под нажимом со стороны правительства США тот самый Уилфорд Вудроф, который еще недавно уверял, что отмена многоженства будет гибельной для мормонизма, получил новое откровение от Бога и издал манифест, которым официально запретил многоженство. Что же было дальше? Ничего. Мы прекрасно знаем, что церковь СПД спокойно дожила до наших дней, не покончив ни с апостолами, ни с пророками, ни со своим восстановленным Евангелием. В учении и заветах 132 раздел по-прежнему существует, а высокие слова и вдохновенные проповеди пророков и апостолов прошлого пылятся на полках. Обсуждение же подобных моментов истории среди мормонов не поощряется. В XIX веке отказ от многоженства грозил проклятием. Сегодня, как это ни странно, проклятие угрожает за согласие с ним. Многоженство несущественно для спасения или возвышения. Все, кто вступает или собирается вступить в полигамный брак в наши дни, когда держащий ключи отнял власть, которой эти браки совершаются, виновны в великом грехе. Они живут в прелюбодеянии, они уже продали свои души сатане, и основывались ли их поступки на неведении или на похоти, или и на том и другом вместе, они будут навеки прокляты. Надежда еще живет, хотя и без официального одобрения современной церкви. Многие святые последних дней ожидают, что многоженство будет восстановлено в будущем. Эта священная практика, очевидно, будет восстановлена после второго пришествия Сына Человеческого и установления тысячелетнего царства. Вот еще один штрих учения о многоженстве. Так как Бригам Янг учил, единственные люди, ставшие богами, детьми Бога, это те, кто был многоженцем, то возникает вопрос. А как же Иисус Христос, который не был женат, был в то же время совершенным и соблюдал все заповеди? Как же заповедь о многоженстве? И вот здесь мормонским лидерам пришлось утверждать, что Иисус Христос был женат и даже был многоженцем. В 1853 году Джедедия Грант, которому через несколько месяцев предстоит стать вторым советником Бригама Янга, заявляет: «Главной причиной того, что чувства народа взорвались проклятиями в адрес Христа и его учеников, результатом чего стало его распятие, очевидно, было многоженство. Мы практически можем считать их мормонами». Ему вторит один из первых 12 апостолов церкви СПД Орсон Хайт. «Я обнаружил, что некоторые восточные газеты представляют меня страшным богохульником, потому что на нашей последней конференции в своей лекции о браке я сказал, что в Кане Галилейской женился Иисус, что Мария, Марфа и другие женщины были его женами, и что у него были дети». Орсон Пратт, еще один из первых апостолов церкви, соглашается с ними обоими. увидят, что великий Мессия, основатель христианской религии, был многоженцем, подобно патриарху Иакову и пророку Давиду, от которых он произошел по плоти. И в завершении разбора учения о многоженстве рассмотрим еще один малоизвестный противоречивый момент данной доктрины. Так как, по словам ранних мормонских лидеров, вне многоженства невозможно было возвышение, то мужчины должны были стремиться к этому. Если же жены тех, кто вступают в многоженство, вдруг бросают своих мужей, то виноваты будут лишь жены, а уже в духовном мире Джозеф Смит, по словам президента Хебера Кимбелла, будет раздавать новых жен. В духовном мире есть огромное количество мужчин и женщин, их там миллионы, и если я буду все время преданным и буду следовать брату Бригаму Янгу, мы пойдем к брату Джозефу Смиту и скажем: «Вот мы, брат Джозеф, вот мы сами, и с нами нет имущества, которое у нас было в нашем испытательном сроке, нет даже колец на пальцах». Он нам скажет: «Пойдемте, парни, мы дадим вам хорошую одежду. Где же ваши жены?» Они остались позади, они не захотели последовать за нами. «Ничего», — говорит Джозеф, — «здесь таких тысячи, берите каких хотите». Так обстоят дела в небесном царстве, где правит Джозеф Смит. Иисус Христос же сказал: «Ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах». Евангелие от Матфея, глава 22, стих 30.